Пройдя шагов 200, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка, где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик с ружьем, переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон, во всех местах видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра. Со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль, жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна. Слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех нас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным. Так вот он, четвертый бастион. Вот оно. Это страшное, действительно ужасное место. И вы испытываете маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь, это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут. Место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами. Увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека. И там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут. И увидите опять везде ту же вонючую грязь. Следы лагерей, брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов 300, вы снова выходите на батарею, на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек 5 матросов, играющих в карты под бруствером. Ну и вот. И морского офицера, который, заметив вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации, говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера.